беззаботная. С того мгновения, как отдала Аксинья ключи и бразды правления Лукерья, словно вернулась она в давно забытую беззаботную пору юности, когда кто-то другой решал все за нее. «Игнашка-букашка, за травами пойдем?» Повинуясь нежданному порыву, она взяла на руки мальчонку. «Будем по лугам ходить, песни петь, точно пчелки, а?» «Гах, отцу на луга!» — кивал Игнашка. Сказано, сделано. Аксинья выбрала самую худую рубаху, ту, что привезла из Еловой, старый летник. Но женское сердце не утерпело. Повойник выбрала новый, шелковый, с убрусом, шитым серебром. Обрядила Игнашку в старую рубашонку и порты. А он хохотал, вырывался, визжал, словно игры Аксинья затеяла. Знахарка не уставала удивляться его нраву. Выросший в грязи до нелюбви, мальчонка быстро привык к достатку и заботе. Улыбался всякому, уже стал в доме всеобщим любимцем. Не отказался пойти за травами и дед Потеха. «А мы на телеге поедем, чего ногами-то, в них правды нет. Я места тебе покажу, ох, не видала ты красоты такой». Потеха не обманул. Кама привольно несла свои воды. За шумным городом становилась краше пригожей девицы. Заросли ивы, смородины и черемухи, что уцелели в неравной схватке с сальварами, таили прохладу. Порой перемежались они с цветущими лугами, что подступали к самой воде. Голубое небо, жужжание пчел, шмелей, щебет птиц. Непостижимое единение с матушкой-землей. Аксинья давно не была так счастлива. Дуня, что увязалась за ними в последний миг, запрыгнула в телегу с мужицкой удалью и ходила теперь за Аксиньей, выспрашивая все о травах. Игнашка семенил за Потехой, вязал в пучки кипрея, еще не раскрывшего розовые бутоны. Пел, вел беседы с дедом. Один шепелявил по старости, второй еще не научился толком говорить. Но разговор, кажется, доставлял обоим удовольствие. «Гляди, мальчонка, коршун, вишь? Ишь!» — подтверждал Игнашка. «Когти у него, будь здоров!» «А-а-а!» — тянул мальчишка, и так продолжалось бесконечно. Аксинья и Дуня ушли далеко по берегу Камы. Дело было не только в зарослях травы, что зеленой змейкой убегали вдаль. Простор да воля, ни единой живой души вокруг. «Велика земля русская!» Отец не раз говаривал Аксинье об этом. От стольного града Москвы до соли Камской ехать и ехать. А там еще и Сибирь. И Степан. Перед взором ее вновь стали окаянные царапины. Рассказывал иногда о Верхотурье. Воротах в дальние земли. О Тюмени, об Астрахани, жарком городе, что стоит где-то далече. Немного знала об этом знахарка, но женский ум ее не мог охватить, представить всю Россию. А надобно ли ей? Бабья доля детей рожать да пироги стряпать. Но она, глядячи на широкую гладь Камы, на противоположный берег, на убегающие вдаль луга и зеленеющие поля, думала о том, что ей неведомо. Когда солнце уже покатилось к вечеру, собрались на бережке под раскидистой ивой. В корзине Аксинья припасла бутыль с молоком, вареные яйца, наздреватый хлеб. Игнашку и Дуню после еды сморила, и они скоро засопели, развалившись на мягкой траве. Аксинью сон не брал. Она глядела в бездонное небо, дорези в глазах. Грызла травинку, гнала тягостные мысли. «Учудил Степка какую пакость!» Нарушил долгое молчание Потеха. «Ты не спишь, да не будем о том!» «Ни с кем ты печалями своими не делишься, так куда тяжельше?» «Кому печали мои нужны?» Аксинья повернулась и поглядела на деда. Тот сидел, перебирал зачем-то плети лобазника. Нюхал каждую и откладывал в сторону те, что ему не пришлись по нраву. «Не хошь, не говори! А я тебе историю одну расскажу, да?» Аксинья кивнула, и старик продолжил. Речь его потекла иначе, и шипение не слыхало. И перед знахаркой словно сами собой разворачивались события. Жил да был в богатом доме мальчонка. Хороший, сильный, честный. Ничего худого нельзя было в нем сыскать. Может, нахальство немного. Да только судьба посмеялась над ним. Мачеха своевольная, гордая, не взлюбила его сразу. А с чего любовью пылать? Привел своего сына ее грешник муж, да заставил растить. Однажды мальчонка сотворил неслыханное. Позвал с собой на речку братца младшего Ваньку. «Не старше этого, постреленка», — махнул старик на Игнашку. Старик пошамкал, отогнал овода, что пытался впиться в сочную щеку мальчишки. Задумался о чем-то. «Дальше что?» — не выдержала Аксинья. «А что? О чем я? А, Степка!» Мачеха хватилась, крик подняла, да не зря. Утоп тогда законный сын, наследник богатства. С мальчонкой тогда что только не делали, в подвале с крысами запирали. На воде одной держали, били так, чтобы следов не оставлять. Я упросил дьяка написать об издевательствах. Чудом батюшка его Максим-то Яковлевич не опоздал. Сбился старик с блинного тона. Выручил Степку, долго откармливали, отпаивали, после того мальчонка еще упрямее и нахальней стал. «А мачеха?» «Марья-то Михайловна». Она с горя чуть умом не тронулась. Потом угомонилась, других родила. «Как мальчонка утоп?» «Дитя, известное дело, бегал-бегал да в воду залез. Штёпка Вестима с кем-то в кустах тискался. Он завсегда такой был, таким остается. Знать должна, что для мужика это как, прости, господи, в нужник ж ходить, так-то». Аксинья молчала. Откровение старика повергли ее в оторопь. Все знал потеха и подталкивал ее к верному решению. Не горячиться, не изрыгать злые слова, не мстить. Откуда силы взять, чтобы не смириться, ради живота своего и дочери не стерпеть? От сердца простить, не таить обиду. Того потеха не сказал. Анна Рыжая не могла наглядеться на мужа. Каким чудом, заступничеством Ефимия Великого не иначе, он вернулся домой. Ямщик, дорога многотрудная. Зимой мерзни, летом мри от зноя, да знай, подстегивай лошаденок. Но помнить надобно закон, всякому свое место. Задирать нос, мнить себя пупом земли, дерзкие слова говорить человеку, что высоко сидит. Великое смятение против Божьей и царевой воли. Промыла Анна мужнины раны настоем подорожника, крапивы и кровохлебки, вспомнила добрым словом Аксинью знахарку. Постирала и залатала одежку, гладила мужа по рыжей головенке. «Ефим, обещай мне!» — начала она разговор следующим утром. «Что?» — он лежал на животе, открыв взгляду исполосованную спину. «Не будешь дерзостным и резким. Вспомнишь про жену свою, сына, поступишь по уму». Антошка громко гукнул, подтверждая истину материных слов. «А может, мне зад лизать, да господским исподним слезы вытирать?» Фимка ударил кулаком по лавке и поморщился. «Вот толух рыжий! Ефим, погоди!» «Угомонись, баба, ум твой скуден, мало что понимает. Не тебе указы мне давать». «Ты!» Анна потеряла дар речи. Муж, растянувшийся на лавке, походил на кота, что недавно ластился, мурлыкал, а теперь цапнул за больное место. «Прав твой муж!» — вступил в разговор Тошка, прихлебывавший молоко с ржаными сухарями. «Баба должна слушаться да кланяться мужу своему. Отец Евод говорил, что вся мудрость записана в домострое. И там все умно, должен муж жену наказывать да уму-разуму учить, а жена мужу кланяться». «Ах, вот вы как, кланяться!» Анна согнулась до земли, аж в становом хребте что-то щелкнуло. «Мы-то поклонимся, а вам каково придется без нас-то?» Оба глядели с недоумением, мол, о чем баба говорит. «Вот тебе угощение, муженек!» Анна опрокинула миску с молоком, благо осталась на донышке на Тошкины порты. «Ты, братец, молчал бы, приютила на свою шею!» Она схватила спящего Антошку, подцепила по дороге ворох тряпиц, ушла из дому, не оглядываясь. Ефим Клещий, ямщик государев, должен место свое знать. Весь день провела на поле. Сажала репу, редьку, чеснок, кормила сына и проклинала мужскую глупость. Машка-пермячка, углядев ее, принесла пирог с пистиками. Так звали местные побеги молодого хвоща. «И рожь!» Протянула Анне бутыль с овсяным квасом и села рядом на траву. «Хороший рожь!» Хмыкнула та и допила квас. «И чего я к тебе цеплялась, Маша? Ей-богу, прости!» Пермячка скромно улыбалась и молчала. Когда-то Анна ревновала ее к мужу своему. Изводила, говорила пакостные слова, возводила на праслину. С Машей все стекало, словно с гуся вода. Она шла дальше, тихая, размеренная, работящая. Велика сила слова. Оно может исцелить, словно живая вода. Может жизни лишить, может на дорогу верную вывести. Аксинья шла к Степану и верила в силу целебного слова. «Ты?» Он положил перо и воззрился на нее. «Что надобно? Вольную для паренька из Еловой?» «Ты сказал нет, так и просить незачем». «Ишь, какая разумница, не узнаю тебя!» По привычке насмешничал Степан. Зачем она пришла, сама толком не знала. Оттого, что не могла иначе. И тревожилась за неспокойных своих односельчан. Приходили известия, что в Еловой мужик умер. Георгием Зайцем зовут, алтарник. «Ты подожди, мне грамотку дописать надо». Он и не слушал. Женщина покорно ждала, пока он закончит сражение с пером. По всему было видно, Шуя плохо слушалась Степана, он чертыхался. «Дай перо». Повинуясь внезапному порыву, попросила Аксинья. «И что ж ты с ним делать будешь, грызть?» Сколь много Степан не знал о ней. «Дай». Степан протянул остро отточенное перо, бумагу, подвинулся, освободив на лавке место узкое, но ей и того довольно. «Говори, что писать». «С тех соливарен 50 пудов». «Не поспеваю за тобой». Тот хмыкнул и продолжил медленнее. «Надобно отправить в Тюмень. Да государеву человеку сказать, от строгановых та соль». Аксинья видела, что мужчина со все возрастающим любопытством следит за движениями пера в ее руке. Не выдержав, подскочил с лавки, встал за спиной, облокотившись Шуей о стол. Горячее дыхание щекотало шею. Слишком внимательный взгляд заставлял трястись и так неуверенную руку. Лужа, черные буквицы куда-то вверх поползли. Но она продолжала писать и, наконец, вывела последнее слово. Степан схватил бумагу, шевелил губами, читал строчки. Все не верил тому, что крестьянка из Еловой знает грамоту, не хуже иных знатных мужей. Тюмень с большой буквицы надо бы написать, ошибки, помарки. Но баба, что грамоту разумеет, откуда такое диво? Аксинья улыбалась и молчала. Не хотела она рассказывать про знахарку Глафиру, про то, сколько мудрости та в нее вливала. Про вертоград, лечебник, чудом сбереженный в смутные годы, всему свое время. «Ты про вести из Еловой-то скажи», — спросила она о важном. «Никто не помирал, все живы и здоровы», — пробурчал он. «На сегодня довольно, дел спать самая пора». Он потушил свечи. «Скидывай одежу, грамотейка». Степан вдавливал ее в мягкую перину, шептал что-то в ухо, прикусывал шею, щекотал срамные места, пытаясь добиться отклика. А она лежала, точно выпотрошенная рыбина, и боялась даже руки завести за его исцарапанную спину. Крики неслись из дома уже третий день, соседи не скрывали усмешек. Анна боялась глядеть им в глаза, но бабы ее жалели. Звали к себе, мол, приходи с сынишкой, что ему в вертепе делать. Но молодуха отказывалась и наливалась злобой, как муж ее хлебным вином. Поистине что-то непостижимое есть в тех созданиях, коих Бог сотворил со срамным удом. Они наделены силой и разумом, могут строить, защищать землю, зачинать детей. Но в безумии своем разрушают безоглядно и дом, и семью, и государство. Ефим Клещ и Тошка, сын Георгия Зайца, утратили человечий облик на третий день безудержного пьянства. Вино поглощалось ими, словно колодезная водица. Мысли путались, и речи посланы были бесами. «Я тебе так», — Фимка икнул, — «скажу. Всяк человек свободен должен быть. Ото всего свободен, знаешь, как хорошо было? Мы, казаки, творили, что хотели». «Истинно. Когда мы по деревням с саблями боялись все, никто, вот так. Я раз!» — Фимка размахивал воображаемым оружием. Тошка повторял его движение. «А теперь что?» «Что?» «Толстозадых всяких вози. Они смердят, да, смердят». «Чем смердят?» — пучил красные глаза Тошка. «Подлостью смердит, кровью из людей высосанной. И ты...» Фимка поворачивался к жене, который день хранящий молчание. «Тоже заставила меня, не свобода». «Ты поосторожней с сестрой-то моей», — вступился великий защитник-братец. «Таську вспомни!» «А-а-а!» Тошка, пошатываясь, встал, скинул со стола все, до чего мог дотянуться. «Так ее, паскуда!» Он топтал чашки, миски, кувшин, приданное Анны, память об отчим доме. И превращал все в черепки. Фимка, словно мальчик, углядевший забаву, скинул оставшееся со стола, тоже принялся топтать. Судно, хлеб, творог, листы щавеля не щадили ничего. Анна ощутила, что в груди ее поднялось что-то мощное. Жар окатил от сердца до головы, забулькало и вырвалось, наконец, наружу. «Вон! Пошли вон отсюда, собаки поганые!» Она схватила метлу и принялась охаживать ею братича и мужа. Терпела пьяные песни посреди ночной тиши. Молчала, когда справляли малую нужду в углу избы, поселив в доме вонь, словно в отхожем месте. Слушала их бредни и раскаивалась в своем замужестве. Но порчу кувшина стерпеть не могла. «Вон, вон!» — кричала на все глухого. Двое пьяниц даже не пытались возражать. Словно напаскудившие собаки, они вышли, выползли из дому и пошли в сенник. «Там вам самое место!» — крикнула вдогонку. Анна сгребла черепки и попыталась отряхнуть от трухи хлеб и яйца. Расплакалась, допоздна чистила избу, выметала из нее сивушный дух и черепки. Уже в полутьме она вспомнила, что не покормила сына. Антошка, видно, заглаживал отцову вину, спал крепко, не изводил ее плачем. Анна выпростала грудь, большую, точно у дойной коровы. Приложила сына к соску и запела нежное. «Ах ты, сыночка мой славный, ах ты, сыночка мой милый! Я сейчас закрою ставни, ночь придет черной кобылой. Погружайся в сон, мой славный, погружайся в сон, мой милый. Ночь приходит разнотравьем, ночь нам всем подарит силы». Антошка нескоро насытился, радостно втягивал материно молоко. Анна так и уснула, прижимая его к груди. А утром, со стоном разогнув затекшие руки, она вернула сына в зыбку, затопила печь. Ефим и Тошка не ночевали в избе. Она обошла весь двор, заглянула в сарай, на сеновал, в давно нечищенный скотник, даже в нужник. Мужиков след простыл. «Ну что, что с вольной грамоткой?» Тошка явился на Троицкую субботу, когда светлая июньская ночь уже уплывала из города. Дом Строганова располагался в конце улицы, рядом с неглубоким ручьем, весело журчавшим на дне ложбины. Аксинья решила туда увезти Тошку от греха подальше. Ивовые заросли укроют их от самых любопытных взглядов. «Ты прости, милый», — виновата говорила она и прятала глаза. «Как так? Да что же мне делать?» От Тошки шел такой смрад, что Аксинья поморщилась. «Хожу, любого шороха боюсь. Доходили до тебя вести о смерти отца?» «Строганова». Отчего-то не смогла выговорить по-свойски имя. О подобном не извещали. «Строганов твой, ужель не поможет?» «Тошка, не спеши, чует сердце мое, обойдется все». «Не мила мне еловая, не мил родной дом, как глядеть на жену?» «И у сестры загостился. А Георгий, буду молиться, чтобы выжил. Прощай, Аксинья». «Подожди». Аксинья протянула ему тряпицу с монетами. «Все, что есть у меня». «Спасибо, они мне пригодятся». Он растерянно улыбнулся и скрылся в кустах. Это был последний раз, когда Аксинья видела Тошку, непрекаянного сына Григория Ветра и Ульянки.